я переговорил с одним из военных адъютантов, потом с генералом Крепсом и попросил связать меня с фюрером, если он пожелает говорить со мной. Около полудня, это было уже 24 апреля, я по телефону доложил лично Гитлеру о моей последней поездке на фронт и благоприятном ходе наступления 12-й армии на Потсдам, а также мое намерение вечером сделать ему подробный доклад, прибыв для того в имперскую канцелярию. Он запретил мне ехать в Берлин на автомашине из-за недостаточной безопасности, но согласился с тем, что я прилечу в Гатов, аэродром военного авиационного училища, откуда меня доставят в имперскую канцелярию. Затем он передал трубку адъютанту от Люфтваффе, полковнику фон Беллову, с которым я договорился о полете. Приземлиться я должен был незадолго до полуночи. Я приказал моему бравому Ю-52 прибыть из Рехлина на аэродром в Рейнсберге, откуда и должен был вылететь. После этого телефонного разговора состоялось первое обсуждение обстановки под моим руководством. Генерал Детлевзен, генштаб, доложил о положении на Восточном фронте, а Йодль — на остальных театрах войны. Примечание. Эрих Детлевзен, генерал-лейтенант, начальник командной группы ОКХ с 23.03 до 24.04.1945 года. Повсюду имелась техническая связь, и таким образом, как и прежде, все донесения были налицо. Йодль незамедлительно докладывал их фюреру по телефону и получал его согласие на уже одобренное мною предложение. В имперской канцелярии находился заместитель начальника генштаба сухопутных войск генерал Крепс, с которым Йодль непосредственно обменивался соображениями. Во второй половине дня, 24 апреля, я отправился на машине на расположенный значительно южнее командный пункт танкового корпуса Штайнера, чтобы получить информацию о положении и перспективах его наступления. К этому времени начала прибывать только одна из его пополненных в Нойбранденбурге танковых дивизий, вторая была еще на подходе. Примечание. В распоряжении генерала Штайнера находились 25-я танковая гренадерская мотопехотная и 7-я танковая дивизии, обе из состава сухопутных войск, имевшие ограниченную боеспособность. Их обозначали как 3-й танковый корпус войск СС. Остатки этого прежнего штайнеровского корпуса были, однако, задействованы в районе Штеттина. Другие части 11-й танковой армии, которой он командовал, были переброшены под Берлин, 18-я танковая гренадерская дивизия и 11-я танковая гренадерская дивизия войск СС «Нордланд», состоявшая из скандинавских добровольцев. Затем Штайнер располагал совершенно не имевшей боевого опыта дивизией морской пехоты и подразделениями Люфтваффе, которые использовались для наземных действий, но были отосланы им в места своей прежней дислокации. Штайнера толкали наступать на Берлин, но он отказался, считая удар с целью деблокирования бесперспективным. Он показал, еще 22 апреля в 5 часов утра фельдмаршал Кейтель пытался переубедить меня, но делал он это без всякой своей внутренней убежденности и, пожалуй, только из привычного чувства долга. Хотя Штайнеру и удалось уже выйти из озерного дефиле, чтобы развернуть свои соединения, он тем самым привлек к себе внимание противника и в результате потерял шансы на ошеломляющий прорыв, который, несомненно, должен был бы ему удастся. По возвращении в лагерь пора было отправляться для вылета в Гатов. Мои адъютанты уже все подготовили, когда до меня дозвонился полковник Беллов и сообщил мне о запрете полета до наступления темноты, так как противник постоянно атакует в воздухе наши самолеты. Я отложил вылет до 22 часов. Но и он не состоялся.